Он спросил, а почему вы спрашиваете про Йена? Его видели с Юджини Дэвис в тот вечер, когда она погибла. Какой кошмар, пробормотала Джилл. У него всегда был вспыльчивый характер, сказал Ричард. Йен честно получил его в наследство от отца, отличавшегося буйным нравом. Старый Стейнс хвастался, что никогда не поднимал на своих детей руку, но жизнь их была мучением. Это при том, что он был священником, уж не знаю, поверите ли вы мне. — А что случилось с их отцом? — спросил Линли. — Что вы хотите знать? — Я хочу знать, что Юджиния намеревалась рассказать майору Уайли. Ричард сначала ничего не сказал. Джилл увидела, что на его виске часто запульсировала вена. Подбирая слова, он сказал... «Инспектор, я не видел свою жену почти 20 лет, а она могла рассказать своему любовнику все, что угодно». «Я не видел свою жену...» Эти слова узким кинжалом вонзились ей в грудь, прямо под сердце. Как в тумане она потянула с крышки ноутбука, с излишней тщательностью опустила ее и закрыла. Инспектор спросил, «Не припомните ли вы, чтобы в одном из ваших телефонных разговоров она...» называла этого человека, отставного военного майора Уайли. Мы говорили только о Гидеоне. Полицейский никак не оставлял эту тему. То есть вы не знаете, что она хотела открыть майору? Ради бога, инспектор, я даже не знал, что у нее в Хенли есть мужчина. Раздраженно воскликнул Ричард. Откуда мне знать, что она хотела ему рассказать? Черт возьми! Джилл пыталась разглядеть за его словами чувства. Она сопоставила его реакцию, и чувство, вызвавшее ее с его предыдущим упоминанием Юджинии как его жены, потом стало рыть вокруг земли в поисках ископаемых чувств. Этим утром на глаза ей попался номер Daily Mail, и она жадно набросилась на статью о Дэвисах, нашла фотографию Юджини. Теперь она знала, что ее соперница была красива, а себя Джилл красавицей не считала. Ей захотелось спросить у мужчины, которого она любила, не преследует ли его до сих пор та красота, если да, то что она значит для него. Джилл не собиралась делить Ричарда с привидением из прошлого. Их брак будет всем, или его не будет вовсе. Если он не будет, она хотела знать об этом как можно раньше, чтобы соответствующим образом перестроить планы. Но как спросить об этом? Как поднять эту тему? Инспектор Линли не отставал. Она могла говорить о чем-то, не указывая, что хочет рассказать это майору Уайли. Тогда я тем более никогда не догадался бы, что это именно то, что вы ищете, инспектор. Я не умею читать мысли. Ричард внезапно замолчал, он встал, и Джилл подумала, что, доведенный до предела душевных сил, необходимостью беседовать о своей бывшей жене, моей жене, по его собственному выражению, он хочет попросить полицейского уйти, но он сказал совсем другое. — Да, а как насчет Вольф? Может, Юджини беспокоилась из-за нее? Она тоже должна была получить письмо об освобождении немки. Возможно, она испугалась. Юджини свидетельствовала против нее на суде, и теперь могла вообразить, что Вольф захочет отомстить. Вы не думаете, что это возможно? — Но вам она ничего такого не говорила? — Нет. А вот ему, этому Уайли, он же был там, рядом с ней, в Хенли. Если Юджини нуждалась в защите или хотя бы ощущении безопасности, знании, что рядом с ней есть кто-то, то первым делом она обратилась бы к нему, не ко мне. Если так оно и было, то ей пришлось бы объяснить ему, от кого и почему ей требует защита.